Глава 5. Ульяна. «Ну, здравствуй, Уля. Миленько тут у тебя. Часто бываешь?» — как ни в чем не бывало, спросил он. При этом сканировал все мое тело взглядом, словно я голая сидела. Словно он сейчас заведет меня за угол, нагнет и сделает все, что только угодно его душеньке. «Давай сразу к делу», — спокойно предложила я. «А то мы так любезностями до вечера будем обмениваться». А у меня не было никакого желания этим заниматься. Он усмехнулся. Внутри разлилась горечь. Ну да, той наивной дурочке, что много лет назад ему в рот заглядывала, уже давным-давно нет в живых. Я убила ее, чтобы выжить, и не собиралась воскрешать, как бы ни щемило сердце. Ну, раз к делу, то к делу. Что посоветуешь заказать тут? Чай не особо люблю. Все равно стал оттягивать момент разговора он. Уже начинало закипать. Участвовать в этом фарсе, когда я находилась в последнем издыхании, вернее, моя последняя нервная клетка, не хотелось. Но я сама не заметила, как стала вовлекаться в него. «Все, что хочешь. Двойной эспрессо без сахара тут готовят», — ляпнула я, забыв прикусить язык. На лице Арсения расплылась довольная, как у кота, налакавшегося сливок, улыбка. Он прищурился и жестом начал подзывать официантов, не сводя с меня пристального взгляда. «А ты все помнишь?» — с удовлетворением сказал он. «На память не жалуюсь. Да и вообще, тут самообслуживание», — ехидно ответила я. «Еще один плюс этого кафе, что у меня могут быть вот такие вот передышки. Официантов тут не предусмотрено, так что пусть идет на бар сам». Впрочем, так он и сделал. Я выдохнула, ненадолго, конечно, но, как оказалось, даже пара минут, проведенная в обществе этого мужчины, способна вывести меня из равновесия. Его широкая спина удалялась, а я думала, как бездарно прокололась. Надо же было ляпнуть про его любимый напиток. Как будто знания об этом не вонзались в мою голову, и все так же свежи спустя столько лет. Бросила короткий взгляд на бар и с недовольством заметила, что местная девушка-бариста уже лужится и растекалась у ног Арсения. Закатила глаза. Глупая. Он не из тех, кто будет предлагать что-то серьезное. А если и вдруг, то какой от этого толк? Даже будучи замужем за ним, ты можешь в одночасье оказаться выкинутой на улицу, так как не по статусу. Или какие там еще были причины поставить такую выскочку, как я, на место? Он вернулся. С удивлением поняла, что в руках мужчина нес помимо своего кофе еще и две тарелки с десертами. На одной лежал мой любимый Сан-Себастьян, а на другой — картошка в глазури. Его хитрая улыбка доказывала, что, несмотря ни на что, игра только началась. А я уже растерялась, расстроилась и разозлилась одновременно. Наверняка это совпадение. Он просто не способен помнить все это. «Твой любимый чизкейк, если, конечно, вкусы не изменились, а то у вас у женщин 7 пятниц на неделе. Тут даже есть картошка. 100 лет ее не ел. В детстве у меня любимое пирожное было». Совершенно просто улыбнулся он. Мое сердце ёкнуло, и чувство вины перед дочерью прокатилось волной от макушки до пяток. Нет, я не была наивной. Больше. От секса бывают дети. Так что каждый раз, когда собираешься лечь с кем-то в постель, надо понимать, что перед тобой стоит потенциальный отец твоего ребенка. Но я была влюблена, беспечна и безответственна. Поэтому моя малышка никогда не посидит с папой в кафе за любимым блюдом, никогда не поделится с ним, что она тоже любит картошку и готова есть ее на завтрак, обед и ужин. И все потому, что ее глупая мать когда-то решила, что самовлюбленный эгоист испытывает к ней что-то помимо похоти. «Ты смотришь сквозь меня с таким выражением лица, как будто я мерзкий слизняк. Не спорю, мы расстались не лучшим образом. Но согласись, вместе нам было неплохо». «Он сейчас серьезно?» Смотрела на него, как на идиота. Даже трястись перестала. Раздражение победило. не лучшим образом. Это так называется, по его мнению? Неплохо. То, что я спала с ним, считая Богом, будучи влюбленной по уши, это неплохо? Неплохо кому? Так и хотелось спросить этого человека. Вообще слов нет. Злость на него затопила все сознание. Я никогда не отличалась кровожадностью. Да что уж, я вообще была божьим одуванчиком или мямлей скорее. Но сейчас... Говори, зачем пришел, иначе я ухожу. Он хмыкнул, присел, демонстративно ложкой отломил кусочек пирожного, а потом спокойно сказал. «Никуда ты не уйдешь, Осипова Ульяна Валерьевна. Я уже давно не... А вот и нет». Так вышло, что по какой-то дебильной случайности, Уля, официально ты числишься все еще как моя жена. Второй раз разводиться с тобой будет даже забавно. Или ты против?